Глава сороковая. Нью-Йорк. Каупервуд и Эйлин сходят на пристань с парохода «Саксония». Обычная толпа репортеров. Газеты, проведав о намерении Каупервуда прибрать к рукам лондонскую подземку, спешат разузнать, кто будут основные вкладчики, кого он намечает в качестве директоров компании, кого в управляющие, и не его ли люди вдруг начали усиленно скупать акции районной и метрополитен, как обыкновенные, так и привилегированные. Каупервуд ловко опроверг эти слухи, и когда его заявление было опубликовано, иные лондонцы, а также и американцы, не могли сдержать улыбки. В газетах и журналах портреты Эйлин, описание ее новых туалетов, вскользь упоминается, что в Европе она была принята в кругах близких к высшему свету. А в это время Брюс Толлифер с Мэри Голд плывут на яхте к мысу Нордкап, но об этом, естественно, в газетах ни слова. А в Прайорс-Кове Беронис одерживает успех за успехом. Она так умело скрывала свою изворотливость под покровом простоты, невинности и благопристойности, что все были убеждены в ее намерении благопристойно по всем правилам выйти замуж в самом недалеком будущем. У нее было положительно какое-то чутье, которое помогало ей избегать людей неинтересных, заурядных и непорядочных. Она окружала себя только самыми респектабельными мужчинами и женщинами. Больше того, ее новые знакомые заметили, что она особенно симпатизирует непривлекательным женщинам, покинутым женам, закоренелым синим чулкам и старым девам, хотя и принадлежащим по рождению к сливкам общества, но не избалованным чьим-либо благосклонным вниманием. Не опасаясь соперничества более молодых и привлекательных женщин, Беронис полагала, что если ей удастся завоевать расположение этих скучающих добропорядочных дам, она сможет проложить себе путь в самые влиятельные круги общества. Не менее удачна была и пришедшая ей в голову мысль открыто восхищаться неким отпрыском титулованной и всеми уважаемой семьи, молодым человеком безупречного поведения и совершенно безобидным. Вот потому-то молодая обитательница Прайорс-Кова и приводила в умиление своей разборчивостью и рассудительностью всех молодых пасторов и приходских священников на многие мили вокруг. Самый ее вид, когда она скромно появлялась в воскресное утро в одном из ближайших приходов англиканской церкви, всегда в сопровождении матери или какой-нибудь пожилой женщины, известной строгостью своих взглядов, уже достаточно красноречиво подтверждал все самые лестные отзывы о ней.